Глава 23. На следующее утро за завтраком мы погрузились в изучение новостных колонок. По количеству цитирований словосочетание «верхняя пышма» пробило потолок и устремилось в открытый космос. При том, что каждый блогер писал эти слова по-своему. «Уикнай бичма» — это еще более-менее, это еще близко по звучанию. Впрочем, как оказалось, «Скандализа» и «Жапель» тоже вольные переводы на русский, хотя и тоже близко по звучанию. Самым поразительным в новостях было то, что инфоблогеры подавали материал предельно вежливо и безотносительно к личностям, народам и странам. Самые смелые позволяли себе скромный намек в выражении «русский след». «А, прониклись сыкуны, это само», — радостно комментировал Иваныч. «Испугались, засранцы!» Официальных заявлений и вовсе никаких сделано не было. Разве только в разделе «Криминальной хроники» появилась краткая, неподписанная автором заметка, что вчера в Елисейском дворце потерялись два высокопоставленных чиновника. То есть внутрь вошли, а наружу не вышли. И только какой-то бесстрашный отставной полковник морской пехоты США дал развернутое интервью, попытался назвать вещи своими именами. «Ну что вы хотели? Вы думали, будете бесконечно и безнаказанно поливать русских грязью? Я еще удивлен, что русские терпели так долго. И это они еще мягко поступили. Они умышленно отправили людей с мечами и луками. А в следующий раз придут с плазмоганами и фугасной бомбой». «Севка, я чего-то не понимаю. Не может такого быть, что на Западе до сих пор никто не знает про порталы. Ну, по-любому догадываются». «Конечно, догадываются. Шило в мешке не утаишь. Только не будут они про это писать». «Почему?» «Потому что они плотно сидят под корпой. И пока сама корпа хочет держать в тайне порталы в локу ноль, никто об этом не заикнется. Они будут разгонять про всемогущих русских шпионов, но ни намека на порталы». «Так по Европе големов шляется не меньше, чем у нас». «Ну и что? Обычные люди статы не видят. Големов от простых дроидов не отличают». «Ну не знаю, все равно это ни в какие рамки не лезет. Мы похитили двух важных шишек. За такие вещи войну можно объявить». «Не пойман, не вор. Ксюха, когда они нам взорвали газопровод, никакой войны мы не объявляли». «Но здесь-то все очевидно». «Ничего не очевидно. Все, что они могут, это отследить до флайера, на котором мы в Стамбул прилетели. Причем сам флайер, я так понимаю, уже не найдут. И нас они не вычислят. Я снял флажок гражданства со всего клана. Так что мы пока снова не граждане». «Флажок мог и не снимать», — с порога заявил Леонид, незаметно зашедший в штабной вагончик. «Об этом контора позаботилась. Гражданство — это тебе не новостной канал. Его не стоит включать и выключать по желанию». «А, это вы. Здравствуйте». «Всем привет. Ты, Сева, как будто не рад моему приходу?» Лысый менеджер излучает такое радушие, что сразу становится ясно. Следующее задание будет не из легких. «Что на этот раз мы можем сделать для родной страны?» «Можно подумать, я к вам только с заданиями прихожу». Лысый сделал обиженный вид. «Может, я пришел поздравить с блестящей операцией?» «Ну хорошо, пришел с заданием, но провернули здорово. Иваныч так просто звезда экрана. Пышма с ударением на второй слог, если кто не знает, это само». Лысый менеджер довольно заулыбался. «Похоже, операция и впрямь прошла так, как надо». «А что это даст в итоге? Ну, выдернули мы пару придурков. Может, даже осудим и в тюрьму посадим. Толку-то?» «Толк есть», — убежденно возражает Леонид. «Часть европейских стран колеблется, а тут мы унизили разом Евросовет с Госдепом. Такие репутационные щелбаны, если в нужном месте и времени, могут дать эффект резонанса, наложения волны. И ваш вчерашний демарш, можете не сомневаться, такой резонанс вызвал». «И в чем это проявляется?» «В том, что корпа начала на нас масштабное контрнаступление». «Не понял, мы разозлили корпу? А в чем наша выгода?» В том, что контрнаступление она начала раньше срока. Так бы она до весны силы копила, а потом вдарила бы по нам големами. Вы представляете, до какого уровня прокачаются големы за 3 месяца? Страшно подумать, они и так уже на ровном месте взяли 60-й. Вот именно. Время работает не в нашу пользу. Леонид прошелся по вагончику. Это очень хорошо, что мы вынудили Корпу действовать раньше времени. Но плохо то, что мы не ожидали от нее такого мощного военного кулака. Короче, Корпа кинула в прорыв под Пермью очень большие силы. Если вы не поможете этот прорыв удержать, фронт посыплется, а нам придется отступать. Удержание обороны – наша основная фишка. Давайте координаты. Как только Леонид раскрыл карту и начал описывать тактику продвижения корповских войск, стало ясно, что тупо встать на пути сил прорыва – дело бесперспективное. Снарядов Корпа не жалеет, расчищая путь надвигающейся армаде големов. Дальнобойными орудиями сравнивается с землей все, что способно оказать хоть какое-то сопротивление. Средняя продолжительность жизни тяжелого танка «Термит-8» на поле боя составляет менее 2 часов. То есть ровно до того времени, пока его не обнаружат средства слежения и не откроют по нему стрельбу. Попытки маневрировать и менять позиции помогают плохо. Похоже, Корпа видит все. «Мы сейчас срочно ищем способы забить помехами их системы слежения», — Леонид разводит руками. «Корпа применила новые технологии. Прорабатываем способы противодействия, но понадобится несколько дней». «А как там у Архипыча обстоит с номерными изделиями? Нам еще одна такая бомбочка не помешает». «Увы, пока таких бомб больше нет». «Но он делает?» «Ничего подобного он не делает», — лысый менеджер сморщился. «Ладно, так и быть, выдам гостайну. Изделие номер 9 Архипыч получил благодаря артефакту, выпавшему с тела титанового голема». «В каком смысле выпавшему?» «В обычном игровом, как в игре с мобов лут выпадывает. В реале тоже, но крайне редко. Что думаете, Архипыч прокачал первым делом, когда в реал переместился? Он сразу взял продвинутый ранг мастера лутера». «Вот оно что. Жаль, мы думали, он крафтер». «Конечно, он крафтер, но такой же бомбы пока нету. Зато обычных навалом уже этим добром обеспечим». «Ладно, чего там, соглашаюсь с лысым менеджером. Давайте обычные, с таймингом и удаленным подрывом. Только пульты от взрывателей мне давайте». «Сева, ты что-то придумал?» «Ну так, теоретически». Вообще, надо сказать, Леонид задал нам задачку, и решение опять придется искать мне. Нас с Дикаром докинули на армейском флайере до прифронтовой полосы, и все на этом. Крутитесь, мол, как хотите, но прорыв удержать помогите. «Сева, и как мы поможем удержать фронт длиной в 100 километров?» — задает Дикар резонный вопрос. «Тут же тысячи, если не десятки тысяч единиц боевой техники с обеих сторон. Сделаем то, что в наших силах. Первым делом трачу накопленные очки опыта из командирской заначки. И первым делом трачу на Дикара и на себя». «Сева, ты меня до 70 уровня прокачал?» – удивляется маг. «Я и себя до 70 прокачал. Сейчас мы с тобой ключевые фигуры. От нас будет зависеть очень много». «Слушаю». «Бери новый ранг в порталах. Ты говорил, там что-то можно еще пустить в расширение прохода». «Есть такое», – кивает Дикар. «Грузовой портал. Ширина арки раздвигается до 3 метров». «Отлично. А еще магическое видение». «Могу только взять способность видения скрытого». «Во-во, его и бери». «Я собираюсь применить новую тактику, которая будет опираться на 2 ключевых фактора. Первый – мгновенное развертывание войска в точке, где противник нас не ожидает. Для этого и понадобится новый ранг портала. 2 минуты на полное развертывание – это слишком долго. Нужно, чтоб менее минуты. Второй фактор – способность добраться до этой самой неожиданной для противника точки. И здесь мало невидимости и легкого шага. нужен еще мониторинг обширной местности. Для этого также недостаточно зоркого глаза кудановской разведки и даже магического видения скрытого. Что взял сейчас Дикар, будет тоже недостаточно. Я беру следующий ранг духовица и новое командирское умение «Общевойсковая координация». Таким образом, я, как командир, объединяю все наблюдательные способности своих бойцов в общую систему разведки, где разные способы восприятия, от обычного до магического, складываются друг с другом и вкупе повышают не только качество, но и дальность обнаружения сил противника. И еще беру себе сразу скрыт-2 и легкий шаг. Сегодня я тоже иду с разведчиками. Чтобы иметь предельно широкую и точную карту местности, я должен быть с ними. Дикар, портируй Кудана с его ребятами и девчатами. Маг открывает портал, разведчики перемещаются к нам. Кудан, прорыв корпы идет с той стороны, ты сам слышишь, как грохочет. Тут и глухой не пропустит. Глава разведки согласно прикрывает глаза. Землю под ногами потряхивает. Землю? Я не чувствую. Ну и ладно. Хорошо, что ты чувствуешь землю. Нам пригодятся все наши воспринимающие способности. Активируйте все. А я, в свою очередь, активирую Мырхакыра Духовица, и на меня обрушивается поток данных от визуальных до сейсмических. В такой мешанине нормально ориентироваться невозможно. Мне совсем не нужно знать, с какой стороны идет запах горящего железа. Приказываю духовицу перевести все данные в визуальный формат. Уже лучше применить знаковые символы на карте местности. Убрать все символы, не имеющие отношения к боевым действиям. Сколько и каких в округе ползает зверюшек и птичек летает, мне тоже знать ни к чему. В целом доволен. Радиус точного определения сил противника до 1,5 километра с поправкой на рельеф. И радиус приблизительного расположения до 3 километра. Отлично. Идеальный вариант, когда мы противника видим, а противник нас нет. Выдвигаемся. Настало время прогулки по Пермскому лесу. Кудан выбирает путь через чащобы и болота. Сейчас наша задача, не попав под случайный удар, пересечь серую зону, которую, по идее, не контролирует ни одна из сторон, а затем выйти на корповские позиции. Впрочем, серая зона не означает, что в ней никого не встретишь. Когда мы вышли на старую просеку, духовидец засек големский отряд. Скорее всего, такая же разведка, как и мы. Цель не самая лакомая. Всего 1000 болванов с 10 титанов в качестве усиления. Но надо же на чем-то отработать новую тактику. Подпускаю големов на 30 шагов. Они нас не видят и не чуют. Отлично. Через чат даю Дикару команду открывать портал. О, действительно грузовой. Воротина такая, что танк может проехать. Варвары ломятся через него в 7 колонн. Первыми выскакивают Ксюхины телохранители и сразу упрятывают мага под магический зонтик щитового купола. В новой тактике портал должен остаться в самом центре хоровода. Остальные войска будут выстраиваться вокруг него. Таким образом, Дикар сможет удерживать портал открытым и сам останется предельно защищенным. Следом вываливаются штурмовики Иваныча под скрытым. Они сразу рассыпаются широкой цепью и бегут на врага, чтобы ошеломить противника роем малых атак с нескольких направлений. От пожарной команды требуется не столько нанести урон, сколько отвлечь на себя внимание, пока в портал лезет остальное войско. Сам Иваныч точно сравнил свою роль со сворой собак во время медвежьей охоты. Верткие псы не способны причинить хозяину леса существенного урона, да и не должны. Цапнуть медведя за ногу и сразу отскочить, заставить хищника крутиться на одном месте, пока настоящий охотник прицеливается из ружья. Ружье в моем войске представлено несколькими сотнями стрелков и 20 баллист. Баллисты выкатываются практически последними, после них только Ксюха выходит. Целителя бережем, как муравьиную королеву. Она может воскресить любого из нас, а ее воскресить из нас не может никто. На этот раз баллисты выкатились только тренировки ради. К моменту их появления на поле боя бой закончился. Стрелковый залп лучников превратил големов в раскаленное решето. Отряд у них маловат оказался, но это не повод расслабляться. «Отход, ребята!» — даю команду. «Не тормозим! Норматив — 1 минута!» Войско меня не подвело. Через минуту всосалось обратно в портал. Последними заныривали штурмовики Иваныча. Бам! Портал закрыт, будто его здесь никогда и не было. А моя диверсионная команда уже путает следы, уходя под скрытым с места возможного нанесения дальнобойного удара противника. В течение следующих 3 часов мы наткнулись еще на 2 големских отряда, не превышающих по численности 2 сотни голов. Похоже, Корпа полностью взяла на вооружение современные военные тактики Атлантического альянса, проводя небольшими силами разведку боем и вскрывая очаги нашей обороны. Нам с этих передовых групп профита немного, зато продолжаем отрабатывать новую тактику. Обнаруживаем, сближаемся, выпускаем бычка, загоняем бычка обратно в стойло. Быстро уходим с места, где потоптался бычок. Пока все работает штатно. Ни одной дальнобойной ответки от Корпа не словили. 3 минуты на операцию — это слишком быстро, чтобы успеть по нам отработать. Так-то я отдаю себе отчет, что лысый менеджер поставил нам задачу сдерживать прорыв. И вместо этого мы все глубже вклиниваемся в корповские позиции. Вместо обороны занимаемся партизанщиной. Но я считаю, так с нас пользы будет больше. Продолжаем движение, в нашем случае движение – жизнь, в широком смысле этого слова. Обнаруживаем более крупное соединение, свыше 500 големов, плюс несколько установок ПВО, плюс десяток боевых роботов, а также грузовой транспорт, погрузчики, ремонтники. Похоже, наткнулись на место временной дислокации, где готовятся ударные силы и происходит доукомплектование средствами поражения. Командую атаку, и дикар разворачивает портал. Штурмовики обозначают обманный удар и тут же отбегают, прячась вскрыт. За это время клан полностью перемещается. Лучники — залп, баллисты — залп. Потери противника выше 60%, но противник разбит не полностью. Что делать? Командую отход. Баллистам нужна минута на перезарядку. Нечего им торчать под огнем. Как улитка в домик, затягиваются, втягиваются в портал баллисты, шаманки. Лучники успевают дать еще залп и тоже уходят. «Дикар, закрывай портал!» — отбиваю в чат. «Там еще штурмовики не ушли!» «Закрывай! Штурмовики под скрытым, их не видят!» Дикар выполняет, и мы отбегаем, но недалеко. Если противник решил, что мы свалили, то противник ошибся. Оббегаем группировку по дуге и открываем портал еще раз, но уже в другом месте. Баллисты к этому времени перезарядились. Клан наловчился пролезать в расширенный портал менее чем за минуту. Еще залп. Големов добили. Роботов дорезает пожарная команда. Напоследок оставляем сюрприз в виде бомбы и исчезаем. Углубившись в лес на несколько сотен метров, подрываю бомбу. Транспортники, установки ПВО и дроиды взлетают на воздух вместе с запасами БК. Партизанский рейд идет по ближним тылам противника. Скопление сил здесь более крупное, а готовность к встрече с нами пониженная. Тактика показала эффективность. Неожиданный удар и мгновенный уход с места атаки. Если не удается разбить врага за один залп, меняем точку портального выхода и наносим еще удар, а если нужно, то и еще. Один раз за нами решили послать погоню. Целая эскадрилья летающих боевых безуровневых дронов кружила над лесом, пытаясь понять, куда подевалась тысячная группировка. Увы, тысячная группировка давно уже сидит в теплом цеху и попивает горячий сладкий чаек. Разве только я, дикар и кудановские разведчики сидим под заснеженной елкой в полной невидимости. Ночевать пришлось тоже под елкой. Как выяснилось, варвару 70 уровня, то есть мне, ночевка на снегу никакого дискомфорта не приносит. Покемарили пару часов, перекусили холодным пайком и снова выдвинулись, в очередной раз сменив направление движения. Мы умышленно движемся по непредсказуемой ломаной траектории, чтобы нас не подловили в засаду, чтобы противник не смог сообразить, что работает одна и та же команда. На другой день продолжаем партизанские набеги. Я сбился считать, сколько мы уже совершили атак, сколько утилизировали големов и транспортников с боекомплектом. Даже по сугробам мы бегаем с такой скоростью, что лесные волки воют от зависти. 70-й уровень ставит нас на одну ступень с суперменами и прочими героями голливудского кинематографа. Леонид вышел на связь и сообщил, что успехами в целом доволен. Наши действия, если не срывают планы противника, то мешают им определенно. А ближе к вечеру вдруг изъявил желание пообщаться лично и попросил открыть для него портал. Лысого генерала в тюбетейке уважили. Дикар открыл портал в Пермский лес, куда шагнул Леонид, в компании с еще несколькими игроками, довольно приличных для Реала уровней 40+. Если, конечно, не принимать во внимание, что мой клан в далеком отрыве ото всех взял планку 70-го. «Я тут не один, а с товарищами!» Кивком головы Леонид указал на сопровождающих. «Можно сказать, с соратниками по копервойскам. Говоря армейским языком, они комбаты, а по игровым понятиям – клан-лидеры. Одним словом, коллеги. Ну, к уютному костерку на чашку чаю пригласить не могу, потому что костерка у нас нет. Но присесть под елку приглашаю. Тут хорошо, чистый воздух, и главное, с неба не видно. Слушаю вас». «Вообще-то это мы хотим тебя послушать», – признается Леонид. «Твоя партизанская тактика показывает отличные результаты и признана эффективной». «Кем признана?» «Генштабом, Сева. Вот обязательно заставлять меня произносить это вслух». «Извините, никак не могу привыкнуть». «Сева у нас ботан, в хорошем смысле этого слова», — поясняет дикар. «Да-да, я ботан. Будьте добры поконкретней. Что от меня нужно?» «Рассказ, Сева. Как ты умудряешься мотаться по вражеским тылам, шухер наводить и при этом оставаться полной невидимкой? Судя по спутниковым отчетам, ты ни разу не словил ни одного дальнобойного удара. Вот наши коллеги полагают, что прокачал всю дружину вскрыт. Это так?» «А, вот вы о чем. Скрыт прокачан только у присутствующих. Разведгруппа, дикар и я. Остальным это ни к чему. Остальных портируем ровно на 2 минуты, чтобы дать залп по противнику». «Ага, начинаю понимать», — Леонид закивал. «Дальним системам для наведения и прицеливания требуется больше 2 минут. Они просто не успевают». «Сева», — обратился один из комбатов, — «сколько твоих людей успевает отстреляться за эти 2 минуты?» «Все». Дикар прокачал портал до ранга грузового. «Ширина арки 3 метра». «О, грамотно!» Комбаты выспросили у меня все тонкости новой тактики. Особенно о том, как мне удается так близко подходить к противнику, оставаясь невидимым. Пришлось признаваться, что я вообще не пользуюсь никакой электроникой. «Как это не пользуешься?» — не поверил комбат. «Любой радиоприбор можно засечь, поэтому не пользуюсь». «А как ты выходишь на противника? У тебя есть точное сведение о дислокации?» «Нет, конечно. У меня прокачанный духовидец, и в командирской ветке открыта общевойсковая координация». Пришлось еще рассказывать, как это работает. Клан-лидеры слушали с предельным вниманием. «Спасибо, Сева», — под конец разговора поблагодарил меня Леонид. «Хотим распространить твой опыт на другие кланы». «Что, тоже будете мотаться по вражеским ближним тылам?» «Не», — один из комбатов покачал головой. «Здесь слишком крупное соединение. Мы еще настолько не прокачались. А по серой зоне побегаем. Там рыщут небольшие отряды големов в несколько десятков голов. Вот эти нам как раз в размер». Отправив соратников обратно, продолжаем беготню по лесам. А примерно через сутки Леонид снова со мной связался и сообщил, что мы можем расслабиться и передохнуть. К Критическая опасность прорыва миновала. Ситуация под контролем, фронт стабилизирован. Так хорошо показала себя наша тактика, отписываю ему в чате. Тактика отличная, копер войска активно пользуются. А главное, мы поняли, как эти засранцы нас вычисляют. Новые технологии спутникового слежения? Не совсем. Корпа использовала комбинированный вариант. Современные технологии плюс магия. Тебе попадался в игре артефакт «Длинное ухо»? Вроде нет. И мне не попадался, но такой там есть. И как побороли? Элементарное решение нашлось. Рунные защитные знаки. Теперь на каждом танке их рисуем. Всего-то делов, трафарет и немного краски. Но ты правильно делал, что не пользовался никакой электроникой.